Глава 15. В Салайс я прибыл первым. Наверняка остальные все еще гасили вспышку активности появления проломов. Даже Акаев и Элиси с Корвином сейчас где-то сражались. Так что я заглянул в Дубраву, успокоил оберегающих нашу базу и поделился с ними эфиром. Я теперь носил с собой несколько накопителей из эфирита и пока рубил монстров, перенаправлял часть поглощаемой энергии в него, на ходу очищая. Столько, сколько смог взять под контроль без потери концентрации. Артефакторы, вроде Йонаса, принимали уровни как настоящую оплату за труд. Пожилой ювелир, владеющий магией трансфигурации, одной из форм магии контроля материи, теперь выглядел энергичным и полным сил. «Алексей», — привлекла мое внимание Мария, дочка Воронова, — «можно к вам обратиться?» «Из каких пор ты перешла на «вы»?» Я наклонил голову, активируя регалию в режиме развития, чтобы оптимизировать рост. Процесс продлился всего несколько секунд. Ресурсы все же нужно распределять рационально. «На школу наплевали, да?» «Да какая теперь школа?» — тихо сказала девушка. «Можно я тоже буду выходить на рейды? Меня берут редко и только когда монстры слабые. А я ведь уже сильная. Меня постоянно тренируют. Не так важно, сколько мне лет». Мы с Максимом одновременно пошли в первую вылазку с первым уровнем, а он уже страж. Не то чтобы 17 лет было проблемой, а ее уровень просто на моей поддержке редких вылазках дошел до 50-го. Он сам выбрал рисковать жизнью и множество раз едва не погиб. Все из-за отца, да? Он не может решать за меня. Он постоянно сражается, а я ощущаю себя... Девушка замялась и сжалась, не зная, что добавить. Просто балластом? Ты охраняешь нашу базу. Хотя ладно, я скажу чаще брать тебя на вылазки. Ощутишь пользу от себя и получишь больше опыта. Мария поблагодарила меня и ушла. В голове же крутилась мысль, что если мы не справимся и не сможем сбежать от обеих сторон, то все, кто сейчас на базе, погибнут или станут частью Орды. Эти одаренные слишком слабые, чтобы их эвакуировали боги. Пусть внесет свою лепту в борьбу за мир. Одаренных всегда не хватает. Особенно сильнейшим приходится работать на пределе возможного. И лишь вопрос времени, когда кто-то начнет ломаться. С Вороновым я уже почти не общаюсь. Лишь немного поговорил перед тем, как давать речь. И он понимает, что в нашем мире надо уметь самому себя защитить. Закончив с людьми, я отдал часть эфира младшим духам, поддерживающим лес и выступающим стражами. Я и сам сейчас мог неплохо очистить энергию. Однако лес благоприятно воздействовал на одаренных и весьма полезных духов. После этого я забрал Мель, отдыхающую среди деревьев, и вернулся в Салайс, где встретился с Ксенистен и Ноктисом. К этому времени они подготовили отчет и разобрались в ситуации. Повреждений нет. Щиты города получили высокую нагрузку, но у нас хорошие системы. Правда, пришлось экстренно прервать синтез металла. Перезапуск установки займет некоторое время. Я кивнул бронзовой драконитке. Рад это слышать. Территорию вокруг в ближайшее время украсит наша шаманка, а тела монстров утилизируют. Можете не заморачиваться. Знаете, мне кажется, или вы стали меня бояться? «Мы чувствительны к аурам», — ответил Ноктис и замялся. «И ощущаем, насколько ты сильнее и иной». «Ясно». Я потер голову. Надо бы чаще общаться со своим окружением. После слияния меня явно начали воспринимать иначе. Вам двоим я помогу стать сильнее, но вы сами понимаете. Прорвать барьер трудно. Ваших собратьев тоже ищут. Увы, неизмененные представители вашего рода исключительно редки. Но люди ценят вашу помощь в безопасном развитии и передаче технологий. Мы делаем все возможное, если не для победы, то ради мести. К слову, первая партия эликсиров на основе поверженного существа скоро будет готова. Процесс перегонки и насыщения очень долгий. Славные новости. Уродец, с трудом убитый Полиной, послужит людям. Учитывая расстановку сил в мире, нужно будет прежде всего поделиться с союзом стран Южной Америки и Китая. Хотя бы алхимическими продуктами, ведь сейчас нет и речи, чтобы дать ангелу десяток уровней. Ноктис также сообщил о пленном измененном. Милли расковали и проследили, чтобы он не умер из-за взрыва дара. Увы, как источник информации он особой ценности не представлял. Сдался Орде, и его прокатили. Вообще-то случай исключительно редкий. Непокорные обычно держат слово. Но, возможно, он противился приказу или умудрился оскорбить Сириона. Судьба простая, вскоре он станет источником усиления для кого-то из нас. Я пригласил драконидов и Мель со счастливым видом ходившую за мной по пятам. Непобедимый палач, напугавший ее до глубины души и заставивший каждую секунду быть начеку, гарантированно уничтожен. Не заперт или тяжело ранен и восстанавливается, а именно стерт без остатка. Я чувствовал себя уставшим, но за прошедшее время дар пришел в норму и достаточно сросся с новой гранью. Поэтому я подошел к высокому пустому столу, встав на воздушную платформу и скопировал движение аркана. Словно сунул руку в невидимый ящик и вытащил из него глефу. «Ты завладел его пространственным карманом», — шокированно пробормотала Мель. «Ага, вообще-то, как архонт, я бы мог создать себе свой собственный. Но гораздо проще взять готовый конструкт. Должен сказать, очень сложная штука. Я примерно чувствую ее наполнение, и там арсенал оружия. Мне эти железки уж точно ни к чему». Если хранить что-то, то оптимальным вариантом будут эфирные артефакты. Тем более качество многих образцов было сомнительным. Хотя попадалось и вполне достойное оружие для сильных воителей. По большей части разнотипные мечи, преимущественно одноручные и полуторники. Немного кинжалов и образцов древкового оружия или тяжелых клинков. Пара щитов, комплект специальных метательных ножей для магического контроля. Правда, половина выглядела скверно. В итоге на столе образовалась коллекция из 25 предметов. И ведь еще несколько лучших мечей сейчас валяется где-то на полях сражений. Впрочем, мне интересно другое. Мель, под конец боя палач использовал что-то похожее и стал намного сильнее. Их у него много. Я извлек колбу размером и видом, напоминающую небольшой термос. Темная матовая металлическая поверхность выглядела цельной. Выделялся только набор разноцветных камушков в центральной части. Демоница приняла артефакт и крутила в руках. Направила на него силу и долго хмурилась. «О, надо же, АНП, астральная нейтронная плазма, сверхплотная магическая материя прямиком из истока. И зачем она понадобилась палачу в таких объемах? У меня их еще много. Это что-то вроде очередного вида суперэнергии? Дракониды явно ничего не знали об этой штуке». Да и Мель смотрела на колбу с сомнением. «Это действительно плотная энергия, которая зарождается в подпространстве около некоторых нейтронных звезд, но применять в магии напрямую ее вроде бы нельзя. По-моему, ее обычно используют как топливо для супероружия или при создании божественных артефактов. У нее нет стоимости как таковой, но одна эта колба сравнима с тонной эфирного золота. Это один из лучших материалов для магических артефактов. Я применял его в Разрушителе грез, пока он являлся физическим артефактом, а не частью Архонта Хаоса. Кстати, такой эффект был достигнут именно потому, что я создал и долгое время использовал оружие. Впечатляет. Помнится, Аркан служил Орде за плату. Учитывая все, теперь мы знаем ее форму, и услуги были дорогими. Порой это дешевле, чем рисковать смертью собратьев или терять много ресурсов Орды, при попытке убить особенно верткого и опасного врага. Одно убийство может изменить весь ход вторжения. Случись это с тобой, так бы и произошло. А эта материя интересная, добыть ее весьма трудно. Я уточнил насчет области практического применения сейчас. Но Мель знала недостаточно. Если говорить иным языком, в теории уран может использоваться для самых разных вещей, включая невероятно мощные источники энергии и супероружие. Но как именно это сделать, мы не знаем. Аркан, очевидно, мог использовать ее для своего усиления, но он уже ничего не расскажет. К тому же он был весьма уникальным существом. Мы занимались разбором полетов. Я созвонился с Леоновым и описал ситуацию. Хотел узнать, что там с башней, но нормальных фотографий не было. Спутники, способные сделать снимок, в том районе отключились. Пока оставалось ждать. Удивительно, но Наташа вернулась на базу последней. Тем не менее, она широко улыбалась и снова побежала обниматься. Я не стал ее расстраивать и снова поздравил подругу, выжившую буквально в аду. «Алексей», — хрипло заговорил стоявший позади Ноктис. «Мы... во имя прародителя, что это такое?» Наташа отодвинулась от меня, посмотрев на попятившихся драконидов, и лицо стало виноватым. «Простите, я не думала, что аура будет такая сильная. Теперь она пугает всех высших драконов без исключения. Что ты делаешь?» Я просто обернул вокруг Наташи антимагическое поле, не касаясь ее самой, и дракониды облегченно выдохнули. «Все, аура заблокирована. Что за монстры там сидели?» Мэль назвала тот мир буквально проекцией наших представлений об Аде. Из-за бесконтрольной силы Архонта Хаоса появилось изолированное пространство, в которое случайно попадала часть энергии, собирающейся в Атлантиде. «А, вот почему там было столько знакомых существ. Я убила буквально Люцифера и Тифона. И черт знает еще сколько легендарных чудовищ. Кстати, если есть ад, то существует ли рай?» Наташе очень хотелось поговорить, и я ее не торопил. Она действительно молодец и выжила там. На вопрос я ответил, повторив слова Мэль. Если бы существовало еще изолированное пространство, мы бы, скорее всего, о нем уже узнали. Как минимум я, прежде чем отрубить связь со всеми реликвиями, заметил бы особенно мощную. Скорее всего, осколок охотнее поглощал энергию от более светлых верований, а вот негативную отвергал, и она скапливалась в сливе. К счастью, в него попадал еще и эфир. «И ты стала убийцей богов», — констатировал Ифрит. «Эй, я сама хотела это рассказать», — воскликнула Наташа. Но огненный бог лишь приподнял бровь и продолжал смотреть на нее с высоты своего роста. Если честно, я тоже опешил и недоуменно смотрел на своих союзников. Мэль, судя по выражению лица, тоже поняла это и оказалась догадливее Ифрита. «Леша, там самым сильным существом был демонический дракон. Когда я убила его, класс изменился, как тогда в Берлине. Теперь я убийца драконьих богов. Но все эффекты распространяются на любых существ божественной природы». Звучало круто и неоднозначно. Из-за консультации я обратился к Мэль. «Девочка имеет хороший потенциал». «Да, я тоже поняла из-за демонической искры божественности. Но в отличие от Ифрита, я сильнее ее, и потому аура меня не трогает. Есть и такой вид силы. Не сказать, что обладание им одобряют, но ничего страшного не случится. Ее сила теперь способна разлагать божественную энергию. Она даже способна превратить меня обратно в человека. Однако ей нужно стать сильнее, и учитывая побочные эффекты, сейчас это делать нельзя». Надо сказать, подвижки интересные. Полине особенно было интересно, как она допрыгнула сразу до 160-го. Теодан ей помог, но к моменту возрождения уже оказался на второй роли. Мы собрались за круглым столом, установленным людьми для отдыха и обсуждений. Дракониды просто сидели на полу на своих подушках. Так что при их росте выходила почти комфортная для них высота. Наташа кратко рассказала о своем выживании в мире демонов. Если сводить к сути, Думгай в магическом исполнении в теле юной девушки. Много дней геноцида монстров. Что удивило, она провела внутри 13 дней, когда у нас и 10-й еще не завершился. Впрочем, десинхронизация скорости течения времени с внешней вселенной в изолированных мирах — это естественная вещь. Это когда я находился во внешнем поле битвы, заметного отклонения скорости течения времени произойти не могло. Даже если бы его пытались задать принудительно. Ведь уже в тот момент я был магически достаточно сильной копией Архонта. Как Теодан оказался вместе с ней, тоже выяснили. Не сказать, что посланник из Хария был рад услышать, как им рискнул Ифрит, но претензии высказывать не стал. Мы перешли к главной теме. Я при помощи телефона, который дожидался меня в Дубраве, запустил трансляцию. Весь Салай сфонил маной, но техническое покрытие сети здесь имелось, пусть не лучшее. В кои-то веки я сам имел в ассоциации магов статус столпа и запустил трансляцию. Итак, Мэль, расскажи все, что знаешь о фазовой башне. «Как прикажешь, господин», — лукаво улыбнулась демоница. А когда я вскинул бровь, все же стало серьезной. Это уникальное сооружение для захвата миров, основанное на ядре Титана, не древнейшего, но вполне способного победить любого единого бога мира. Правда, сама по себе боевой мощью башня не обладает. Я дважды видел ее применение, и каждый раз она улучшается. Вся сила сосредоточена на трех задачах. Собственная защита, магия расширения домена и, главное, трансформация плоти и подчинение души. Камера смотрела на нее, и я одними губами сказал, не говоря о максимальной дистанции. Прогноз Мэль высказывала раньше. Максимальный радиус в районе 2500 километров. То есть она покроет почти целиком Бразилию, а также Перу и страны на севере континента. Возможно, накроет Панаму. Но сейчас сеять панику не нужно. И Мэль лишь предупредила, что дальность покрытия может увеличиваться от текущей, но имеет предел. Тем, кто сейчас оказался близко от границы, следует срочно эвакуироваться. Полина добавила немного информации напрямую от системы. Система не рекомендует приближаться, если одаренный ниже сотого уровня, однако вроде как часть сильнейших выжила. Способность башни продавить защиту зависит от дистанции. Правда, край установленного домена мощность падает лишь где-то до 50%. Там сложная механика действия. Система может оперировать устаревшими данными. Я не рекомендую к ней приближаться вплоть до 120-го, как минимум. «Как ее уничтожить?» — задал я главный вопрос. «Наших сил хватит?» «Только изнутри. Даже если мы оба раскроем предельную силу, после которой наши дары окажутся на грани коллапса, фигурально, снаружи мы не сможем ее даже поцарапать. А как же божественный барьер? Как он пропустил подобное? И что там с охраной?» Мэлли сама бы ответила на эти вопросы, но формат интервью позволял лучше структурировать информацию. Божественный барьер сильно пострадал в момент резонансного разрыва. Размер дыры, конечно, был ограничен, но его хватило на башню и парочку экзархов. Правда, в живых вновь остался только Сириону Рейнер, хитрый стратег, прячущийся за иллюзиями. Рисковать собой он не станет. Потеря якорей, даже при нынешнем ослаблении барьера, означает, что прислать новых экзархов будет слишком дорого, а значит, в ближайшее время они будут вести себя осторожно. Сегодня Орда проиграла, не сумев убить меня и Алексея, однако они поставят на башню. Я ожидаю, что сейчас они перейдут к стратегии террора. Как только в мир придет достаточно сильных существ, мобильными группами станут нападать на слабо защищенные города и захватывать в плен одаренных. Битв сильнейшими они будут старательно избегать. «А что с якорями?» — продолжил я опрос. «Безусловно, они важны для дальнейшего прогресса вторжения. Один якорь вскоре установят около башни. Кроме того, в Южной Америке есть еще две точки. Основной фокус сейчас будет направлен на полное подчинение континента. Плацдармы уничтоженных якорей попытаются удержать, пока нестабильность подпространства не уляжется. Но раз мы выжили, скорее всего, они не будут пытаться установить новые в отдаленных точках, где проблематично организовать достаточную защиту. Разумеется, отслеживать их все еще нужно, ведь хоть установка не бесплатна, но нанесет урон барьеру и поможет привести в мир подкрепление». Ситуация резко изменилась. Орда теперь будет действовать мобильнее, избегая столкновений и засев в хорошо охраняемой области. Теперь главное, как уничтожить фазовую башню изнутри. Проникнуть в нее и пройти лабиринты защиты. Внутри башни имеются десятки свернутых подпространств и защитных систем. Даже тот, кто ей управляет, не имеет полного контроля. Это не просто какой-то артефакт. Именно поэтому его нельзя скопировать. Я кое-что слышал от пытавшихся, но, очевидно, никто не смог добиться успеха. Отчаиваться рано. Среди них не было настолько могущественного антимага. Сегодня-то уже совершил невозможное, убив практически бессмертное существо. А герои склонны повторять подвиги. «И к чему эта неуместная лесть?» — проворчал Ифрит. «Я говорю искренне. Или ты недоволен тем, что не в центре внимания?» «Как кошка с собакой. Пожалуй, просто проигнорирую их». Мэль дала еще несколько комментариев и порекомендовала держаться от башни подальше и старательно повышать уровни, максимально сохраняя жизни одаренных. Ведь залог победы — это не остаться выжившей горстки, победившей всех, а поднять из пепла неприступную крепость. Напоследок я уделил внимание сидевшей рядом Наташе, которая чуть не подскочила, когда я обратился к ней. хорошим новостям, несущим нам надежду на укрепление. Бедствие вернулось из изолированного пространства. Там было очень много монстров, и она достигла 160 уровня. Экзархи сильны, но в мире уже есть способные их сокрушить. Надеюсь, я смог вас успокоить. Не паникуйте. Мы намерены бороться до победы. Я завершил трансляцию, которую смотрело множество людей. Наташа поняла это, выдохнула и схватилась за голову. «Лёш, я же не привела себя в порядок. Ну зачем? Ты прекрасно выглядишь». «Я 2 недели не мылась», — воскликнула девушка. «Даже накраситься не дал». «Не спорь с женщиной», — тихо посоветовал Акаев. Я подавился ответом, задумался и просто вздохнул. «Зато тебя запомнят как богиню войны, богоубийцу войны». «Лучше не пытайся», — вновь вмешался оборотень. Присутствующие за столом Клавдия и Олег посмеивались. Кто-то сдержанно улыбнулся. Увы, время шуток завершилось. Основной проблемой для нас было время. И не только то, что нужно выиграть для Земли, чтобы одаренные усиливались. Они истощались. «Мне самому требуется время, чтобы стать сильнее, и простого убийства магических существ маловато. Разве что хотя бы уровни экзархов». «Мэль, теперь вопрос более практический. Если эта башня основана на ядре Титана, значит, в теории его можно поглотить? Я сейчас нахожусь в процессе слияния силы Архонта, которую за 2 тысячелетия немного исказили. Однако, может быть, смогу быстрым и грубым методом усвоить эту силу?» Демоница задумалась и кивнула. «Может сработать. Ты укрепишь внутренний исток и извлечешь много энергии. Такие трофеи в любом случае принесут пользу. Я не сомневалась, что ты немедленно отправишься в самое опасное место». На меня смотрели все собравшиеся. Мы только что победили бессмертного палача, имя которого гремело по всей Орде, и в тот же день начинаем планировать, как избавиться от супероружия. Иначе я, наверное, уже не умею. «Алексей, мы можем поговорить, желательно наедине», — спросил Теодан, внимательно смотря на меня. «Наедине не имеет смысла, сэкономим время. Не расходитесь, сейчас у нас будет нормальный обед. Ксенистен, пожалуйста, принеси меч, который я просил отремонтировать». Драконитка поднялась с пола, все еще смотря на нас с благоговением. Кстати, в их мире башню не применяли, и это заставляло их понервничать. Теодан желал поговорить без присутствия системных. И хотя Мэль его явно настораживала, но его не смутило присутствие Фрита, Константина и Наташи, все еще немного обиженной за то, что показал ее миру в прекрасном боевом облике. Мы удалились в другую комнату драконидов, служившую для отдыха. Сесть было толком негде, и мы собрались у стены зала. Несмотря на усталость, я на всякий случай включил пространственную изоляцию. «Теодан, спасибо за помощь Земле. Ты ведь мог отказаться выполнять приказ и бросить нас умирать, и за то, что на краю смерти помог с моим оружием. Ифрит встал на нашу сторону». «Сожалеть о поступке не буду», — сказал огненный бог. «Я знал, что эта упрямая особа справится и найдет тебя. Однако она бы застряла в изолированном осколке». «Пусть так», — не возражал посланник богов. «Сейчас моя связь с господином разорвана, поэтому можете говорить свободно». «Тогда почему не называешь его паразитом?» — усмехнулась Мэль. «Я знаю о твоей речи». «Да, все верно». Мужчина мазнул взглядом по демонице и вновь остановился на мне. «Как быть тому, кто застрял между 2 огней? Я не паду так низко, чтобы связываться с Ордой, и не имею ни малейшего желания возвращаться к Исхарию. Может быть, у него будет хорошее настроение, он меня примет. Либо меня казнят. Скорее всего, далеко не быстрым способом. Особенно, если он узнает, как я о нем отзывался». Повисла пауза. Посланник богов был растерян. Умирая, он позволил себе многое. Но теперь получил новую жизнь и сомневался в своих словах. «Вариант служить Орде мы не рассматриваем. Давай мы отложим этот вопрос. Сейчас я сливаюсь с древним архонтом хаоса. В перспективе я буду равен богу предела. Даже если мы проиграем, кто знает, как выстроятся отношения». «Они не станут вести с тобой торг», — немедленно перебил Теодан. «Даже мысль о том, что ты можешь говорить с ними на равных сама по себе ересь. Не сомневайся, у тебя заберут эту силу и выберут достойного сами. Я знаю, что со мной не будут говорить. И такой вариант тоже мне известен. Я опять ощутил раздражение от такого отношения. Но либо этот мир оставят в покое, и он будет на территории Орды, либо можно попытаться сбежать. Уважаю твою мудрость и опыт, но ответь прямо, готов ли ты пока что служить под моим началом? Теодан колебался. Про мою истинную силу он пока не знал и сразу значения не придавал, однако долю способностей уже видел. «Учитывая, что тебе служит падшая Мельтериэль, полубог из некоего иного мира и лич, если ты действительно так силен, то я согласен. До тех пор, пока ты враг Орды». «Твою душу не разъедает сила?» — поинтересовался Константин. «Я достаточно силен и закален, чтобы овладеть страшной стихией. Хотя она все равно замедляет мое восстановление. Думаю, ты способен мне помочь. Я научу лучшему методу». Теодан говорил немного высокомерно, но по вполне понятным причинам. Как маг он действительно опытен. Я уточнил примерно его уровень сейчас. Как оказалось, систему он может по желанию увидеть, не становясь ее частью. Пока был слугой из Хария, даже имел право отчасти даже контролировать, но без божественного пакта система его не признавала. В общем, Теодан 135 уровня. Взял несколько после недавней битвы. Неплохо лишь по нашим меркам. Константин пожаловался, что опять проредили его нежить. А ведь он отдавал ей немалую часть эфира для создания элитных бойцов. Теперь лич планировал сделать упор на собственный рост. Уж теперь возможностей будет, хоть отбавляй. Кстати, в карцере лежит едва живой Миллер. Кто-то может откачать его уровень. Правда, вы все и так гораздо легче усиливаетесь. Лучше поднять системных. «Мое усиление принесет много пользы», — не согласился Теодан. «Однако я ранен, и мне требуется усвоить текущее усиление». «Что это?» Ифрит вынул из кармана какой-то белый камушек и протянул посланнику. «Осколки дара погибшего экзарха. Тебе наверняка понадобится грань силы пространства». Теодан обрадовался и вежливо поблагодарил за подарок. «Для него это и правда лучший выбор». Ведь даже если он не даст значимых способностей, облегчит применение телепортации. Вот демоница красноречиво смотрела на один из артефактов Наташи. Долго тему не заводил, но теперь пора. «Наташа, я понимаю, как тебе понравился карманный склад, но можешь вернуть экстрамерную сумку Мэль? Создавать такое очень долго, ей нужны различные артефакты и инструменты». Рыжая начала отстегивать сумочку от пояса, немного насупившись. «Догадываюсь. Там много ресурсов собрано. И остались некоторые мои личные вещи. О, ты поняла, о чем я? Использовала?» Мэль хихикнула и прищурилась. Наташа смутилась и отвела глаза. А я не стал вдаваться в детали. У демоницы понятия о такте нет даже в отношении меня. Я компенсирую чем-нибудь полезным, обещаю. Мне ничего от тебя не нужно. Алексей, сможешь восстановить доспех? Целостность немного снизилась, кое-какие элементы потеряла. Разумеется, помощь со снаряжением была в планах. С башней нужно разбираться. Но я сейчас уставший. Наташа забрала себе только красную сферу, и Мэль порекомендовала надежно ее спрятать, пока у девушки не будет уверенности, что она сможет сопротивляться переподключению системы. Не рекомендую возвращаться после того, как сама применила артефакт. Я позже покажу, как развивать уровни навыков в обход системы. Может, и еще паре женских трюков научу. «Ты уверен, антимаг?» — переспросил Теодан и понял ответ по тому, как я поднял бровь. «Что же, я не буду вмешиваться. Однако на всякий случай скажу, что если в группе станет слишком много людей, отключившихся от системы, сбросивших золотые оковы и пославших паразитов туда, где им самое место», — поправила Мэль. «О, ты еще не готов называть вещи своими именами? Учту». «Не рекомендую. Из желания ускорения развития». «Отключать остальных». Теодан вновь предпочел проигнорировать демоницу. «Или люди вокруг могут получить снижение доли поглощаемого эфира. То, что обычными системными методами вас не эвакуируют, лишь малая часть проблемы. Хотя если боги сочтут нужным, то смогут дотянуться до вас. Кроме этого, системным магам могут запретить помогать вам. «Паразиты есть паразиты», — повторила Мель. Я согласился как с ней, так и с Теоданом. И как раз в комнату зашла Ксенистен сквозь приоткрытую изоляцию. В руках она несла белый клинок. Я поблагодарил и продемонстрировал его посланнику. «Раньше это было оружие обладателя твоего дара. Он выдержит силу разрушения. Мне только нужно восстановить зачарование. Оно подойдет для тебя?» «Вполне. Своевременно, ведь этот клинок уже на грани». Теодан извлек из ножен чербатый черный меч. «Вот и славно. Займусь этим сегодня». Теперь все могли помыться и отпраздновать одержанную победу. Наташа... Еще требовалось явиться к родителям и успокоить их. Я собирался позаимствовать регалию Полины и отправить Акаева отбирать чужой уровень. Контролируемые системы артефакты нельзя применять против людей. Но измененные ими уже не считаются. И, наконец, я задал Теодану более личный вопрос. То, что я смог бы сделать сам, но с риском и большей ценой, почерпнув знания Атласа и умения Архонта, наверняка есть более цивильные методы. «Ты знаешь, как наделить одаренностью взрослого человека?»